Я поймала взгляд Джерри и подала ему знак, озабоченная не только тем, что рисковала остаться без Ленча, но и тем, что этот разговор мог затянуться надолго. Фон взял с нас обещание, что мы придем снова вечером, и обратился ко мне, широко улыбаясь. «Вечером я покажу тебе, как мы веселимся здесь, в Бафуте». Стараясь улыбаться так же широко, я поспешила сказать: «Хорошо, хорошо». Вернувшись в Рестхаус, мы застали стоящих на заднем крыльце людей, один из которых тут же протянул нам колебас, говоря: «Масса, масса, гляди!» Джерри осторожно вытащил из горлышка колебаса банановые листья, служившие пробкой. «Ну, и что у тебя там?» «Там берика, сэр». «Берика?» — удивилась я. «Это что ж такое?» «Первый раз слышу», — отозвался Даррелл. «Может, лучше спросить, вдруг там сидит какая-нибудь ядовитая тварь?» «Пожалуй, ты права. Это плохой зверь? Он укусит меня?» «Нет, сэр, никогда. Это детеныш». Джерри заглянул внутрь и увидел крохотную белочку длиной 7-8 сантиметров. «Ну как?» — обратился он ко мне. «Берешь? Скорее всего, она умрет». «Конечно, возьму. Вспомни, ты говорил, что малютка умрет, но она выжила». Так еще одна африканская белочка поселилась в яслях, устроенных мной в углу одной из комнат, обогреваемом инфракрасной печкой. Мамфе, как мы назвали ее, не стала такой ручной, как малютка, но тоже обожала, когда ей почесывали животик. После обеда, вооружившись двумя керосиновыми лампами и двумя бутылками виски, мы явились к плясовому дому Фона. Как же не похож был этот вечер на душные вечера в Мамфе. Температура воздуха была вполне терпимой. Иногда, ложась спать, здесь достаточно было укрыться тонким одеялом. Через несколько дней я обнаружила, что моя сыпь проходит, очень кстати, ибо вряд ли можно рассчитывать на симпатию публики, если на тебя вдруг нападает чесотка в самых сокровенных местах. Одетый в красно-желтую мантию, Фон выглядел великолепно. И рука его, само собой, сжимала стакан, наполненный виски. «Сегодня ночью все мы повеселимся», — возвестил он. Мы разместились на стульях в конце плясового зала, напоминающего армейский манеж. Большие плетеные стулья были расставлены на невысоком помосте под бдительным надзором портретов всех членов британской династии, начиная с королевы Виктории. Фон посадил Джерри справа от себя. Перед нами стоял столик с непременной бутылкой виски и стаканами. Явился королевский оркестр в составе четырех юношей и двух жен Фона, вооруженных барабанами, флейтами и наполненным сухой кукурузой — колебасом. Их сопровождали еще несколько жен Фона. Сам правитель с улыбкой обратился к Джерри. «Мой друг, ты помнишь европейский танец, который показывал мне в прошлый раз, когда был в Бафуте? Как ты его называл? Конго? Так вот, сейчас я покажу тебе кое-что». По его знаку оркестр принялся играть что-то отдаленно напоминающее конгу, и шеренга жен Фона пришла в движение. «Так вот, как выглядит бафутская версия конги». Даррелл был весьма тронут этим зрелищем, и когда танец закончился, сказал: «Это просто замечательно». Фон радостно расхохотался. Я поспешила похвалить его музыкантов и танцующих жен. «Ва! Я от них очень устаю. Они мне голову морочат». «Джерри тоже говорит, что я морочу ему голову», — отозвалась я. «Хорошо твоему мужу. У него только одна жена, а у меня их куча, и они все время морочат мне голову». «Что ж», — деловито отметила я, — «у кого нет жен, нет и детей». Мои слова вызвали у Фона такой приступ веселья, что я испугалась, как бы его не хватил удар. Но все обошлось, и он, одной рукой вытирая слезы, другой похлопал Джерри по спине. «А твоя жена неплохо соображает». Он ткнул меня пальцем в бок, погладил по голове и добавил: «Мне бы такую жену». К счастью, его излияния были прерваны звуками оркестра, который рьяно принялся отчебучивать какой-то лихой мотив. «Почему бы тебе не потанцевать с ним, Джеки?» — заметил Джерри. Я пришла в ужас. Правда, возвращаясь из Аргентины, Я на пароходе постигла секреты танца ча